и располагал к себе женщин. Собственно говоря, он, Поль, не мог жаловаться на отсутствие успеха у женщин. Но стоило женщине, которой он добивался, не обратить на него внимания, как он робел, терял мужество и чувствовал себя подавленным. Может быть, причиной этой робости было ощущение своего физического убожества. Однако он сознавал, что лицо его достаточно страстно, умно и привлекательно, чтобы женщина забыла о его жалком теле. Он заметил рослую девушку, одиноко сидящую на скамье. У нее были живые, с длинными ресницами глаза, крылатые смелые брови, полный сильный подбородок. Вырез дорогого, очень простого платья цвета мов открывал смуглые, тускло блестевшие плечи и грудь. Поль часто бывал в обществе Терезы, но никогда он не видел ее такой. Ему казалось, что он видит ее впервые. Пьер представлялся ему баловнем судьбы. Жизнь Пьера была непрерывным потоком потрясающих событий, и поток этот становился все шире и громче. Ему же, Полю, жить осталось немного. А что он успел взять от жизни? Пьер, наверное, даже не сознает, какой он счастливый. Он берет все, что ему дарит жизнь, как нечто само собой разумеющееся. Заметив Поля, Тереза улыбнулась ему. Ей нравился этот мальчишески беспокойный и явно влюбленный в нее человек. Она знала об его болезни и относилась к нему с большим сочувствием. Пьер никогда не скупился на похвалы и энергии Поля, и Тереза видела, как предан Поль ее Пьеру. Она подвинулась и попросила Поля присесть с нею рядом. Они говорили о предприятии Пьера, он рассказал ей о содержании этого нового дела, о его заманчивых и опасных сторонах. Деловые подробности не очень интересовали Терезу, но ей было приятно, что Пьер сообщил ей только о политическом значении американского предприятия и умолчал о своем личном риске. Ее удивляло, что Пьера до сих пор нет. Поль тоже был поражен. Всем не доставало Пьера. Он бывал душой знаменитых празднеств Мосье де Нормана. Наконец Пьер пришел. Он обнял Шарло и извинился за опоздание. Когда он уже выезжал из дому, явился курьер за океанской почтой, и он, Пьер, не мог устоять перед искушением прочитать ее немедленно. Его нетерпение оправдало себя, продолжал он с самым загадочным и сияющим видом. Он получил чрезвычайной важности известия из Америки и просит у мосье Ленормана разрешения поделиться ими с ним и с его гостями. Он встал на холмик под старым кленом, а гости тем временем, любопытствуя, собирались вокруг него, и вот он стоял, окруженный нарядными господами и дамами из Парижа и из Версаля, с нетерпением ждавшими его сообщения. Среди нараставшей тишины он начал. «Дамы и господа, только что к нам прибыл документ, в начале июля единогласно одобренный и провозглашенный Конгрессом Объединенных Колоний, или вернее, Конгрессом Соединенных Штатов Америки. У меня в руках подлинный текст этого воззвания на английском языке. Позвольте мне вам его перевести. Правда, мой перевод будет несколько поверхностным и не сумеет передать все силы оригинала, превосходно сочетающего спокойствие с пафосом». И переводя, он огласил этот документ. «Если ход событий вынуждает один народ порвать политические узы, связывающие его с другим народом, чтобы занять среди могучих мира сего то независимое и равноправное положение, которое вытекает из законов природы, уважение к мнению человечества требует, чтобы этот народ изложил причины, толкнувшие его на такой разрыв. Мы считаем истинами, не нуждающимися в доказательствах, что все люди созданы равными, что они наделены Творцом такими неотъемлемыми правами, как жизнь, свобода и стремление к счастью. Мы считаем, что правительство у людей на то и существует, чтобы охранять эти права, и что права и полномочия правительств зависят от согласия управляемых. Следовательно, если какая-либо система управления отступает от этих целей или вовсе ими пренебрегает, то народ имеет право, изменив или отменив старую систему, создать новое, основанное на этих принципах управление.